А как же, колдуны есть. Тут у нас была ведьма на втором этаже, никому житья не давала, так Володечка ее усмирил. И как же он ее усмирил? А просто встретил на лестнице и спрашивает: ну, сколько это будет еще продолжаться? Голос строгий такой, а сам он стал расширяться, так что от перил до стенки все место занял, ей-то дури не пройти. Тут она как захнычет: извини, мол, больше не буду, и все ему кланяется. А потом говорит: ты уж прости меня, глупую, что сразу тебя не признала. Я вот только сейчас поняла, что ты Люцифер. А он ни капельки не смягчился. Ну, смотри у меня, говорит, и ушел. Володечка оказался экземпляром столь странным, что, как показалось Марго, не только у нее, но и у Платона возникли сомнения, можно ли иметь с ним дело. Покатые плечи, короткая конусообразная шея, совершенно круглые желтые глаза и манера резко захлопывать рот, будто он только что проглотил какую-то мелкую живность и боится ее упустить, делали его похожим на гигантского грызуна-мутанта. И неведомо как возникало впечатление, что его тело обладает непомерной, пугающей тяжестью. В довершение всего этого одет он был в женский жакет большого размера. Возраст его нельзя было угадать даже приблизительно, не меньше 25 и не больше 50, — решила Марго. Его способ перемещения трудно было назвать ходьбой. Он словно перетекал из одной конфигурации в другую, наподобие огромной амебы, и это плавное движение завораживало. Угнездившись на стуле, он с безразличием пронаблюдал, как посетители разместились на деревянной скамье у стены. При этом он дважды успел проглотить воображаемые насекомые. — Хотите чаю? — спросил он, беря за стакан с бурой жидкостью. — Нет, спасибо, — быстро сказала Марго. Она успела заметить, что чай заварен в чугунной сковородке, стоящей посредине стола. — Чай из живой праны можно сварить только в сковородке, — пояснил он равнодушно. — Нам сказали, что вы сможете справиться с стоящей перед нами задачей. Я могу все, тем лучше. Ситуация такая. Нам известно, что некий сильный, чрезвычайно сильный телепат время от времени приказывает отдельным людям совершить самоубийство, вскрыть себе вены, и они это делают. Вам это не кажется, скажем так, нереальным? — Не кажется. Дело обычное. Нам нужно перехватить и запеленговать этот сигнал, то есть отметить точное время и направление, с которого он поступает. Вам это под силу? — Я же сказал, мне все под силу. Он приоткрыл рот, тут же захлопнул его и безразлично уставился в стену своими круглыми звериными глазками. Вот и стукан. Мысленно выругалась Марго. Володечка перевел взгляд на нее, будто лишь сейчас заметил, и изрек: — Кому адресованы эти сообщения, вы не знаете? — Не знаем, — подтвердила она. — И времени выхода на связь тоже не знаете? — Именно так. — Значит, надо сидеть и ждать. Глубокомысленно заключил он и умолк, глядя вдаль, будто ожидая озарения свыше. — $5 в час и по 10 за каждый сигнал. Очутившись в зоне на Охте, Володечка ни восторга, ни интереса не выказал. Беспокойное место. Шумно, изрек он недовольно. То есть как шумно? Поразилась Марго. Ей казалось кругом полная тишина. Астральный шум сильный. Ментальный шум тоже. И вообще везде так и шныряют. Кто ж шныряет? Лярвы. Что такое лярвы? Заинтересовался Платон. Блевотина человека в астрале. Перестаньте валять дурака. Отвечайте толком и пользуйтесь, пожалуйста, пристойными словами. Я-то пристойными пользуюсь. Флегматично огрызнулся Володечка. А вот вы задаете глупые вопросы, да еще злитесь. Вот в астральном поле и появляются новые лярвы. Вы их выпускаете. Они сами собой не пропадают, значит, загрязняете астрал. Злоба, страх, раздражение, обиды всякие. Каждый раз возникают лярвы. Здесь и так полно, место такое. Он уселся у стола, выпрямив свое вертенообразное туловище и слегка запрокинув голову, словно высматривал что-то в одном ему видном месте.